Глава 7. Амали Драймонд молча смотрела на меня. Я машинально отметил, что мы с этой дамой примерно одного роста, то есть 1,90 м. Ей было что-то около 50. Жесткие волосы, руки с большими кистями, груди и бедра соответствовали росту и были громадными. Я с сомнением взглянул на ее туфли, которые были впору настоящей великанши, и затруднился определить размер ноги этой женщины. «Я вам нужна?» Наконец, с презрением спросила она. «Да, очень. Если не возражаете, я задам вам пару вопросов». «Возражаю. Мало того, я с удовольствием вам не отвечу. Но вы, по крайней мере, знаете, что ваша хозяйка мертва?» «Знаю. Мара сказала мне об этом». «Вот и прекрасно. Я твердо решил найти убийцу ваших хозяев. Разве это не кажется вам вполне достаточным, чтобы ответить на мои вопросы?» Взгляд ее сделался нерешительным. «Хорошо», — наконец согласилась она. «Что вы хотите знать?» Миссис Калливуд сказала, что среди охранников его мужа был один бывший детектив. «Да, Тони Костелло, американец итальянского происхождения». «Он из Лос-Анджелеса?» «Думаю, да. Вам еще что-нибудь нужно?» «Может быть, вы слышали что-нибудь подозрительное в ночь, когда был убит Джордж Калливуд?» «Ничего». «Есть еще вопросы?» «А вы знали, что ваш садовник, Герман Грант, женат?» «Нет, этот тип меня никогда не интересовал». Прежде чем задать следующий вопрос, я поколебался. «Скажите, а было ли что-нибудь между этим Германом Грантом и миссис Калливуд? Я имею в виду отношения, выходящие за рамки отношений садовника и хозяйки». «Говоря другими словами, вы хотите узнать, спал ли Грант с миссис Калливуд?» Я утвердительно кивнул. «У вас, мужчин, ничего другого в голове и быть не может, только любовные утехи». Видя, что я не отвечаю, Амали продолжила. «Миссис Калливуд была серьезной женщиной и не стала бы марать себя связью с подобным ничтожеством. Еще что-нибудь?» «Да, скажите, пожалуйста, вы не знаете, почему могли убить Джорджа Калливуда?» «Нет». «Что-нибудь еще?» «Нет», — протянул я разочарованно. «От вас, видимо, ничего не добьешься». «Это все, что я могу вам сказать. Теперь вы разрешите мне уйти?» «Да, Амалия». Когда кухарка была уже на пороге, я задал еще один вопрос. «Вы не замечали ничего подозрительного за мужчинами, которые охраняли вашего хозяина?» «Нет, не замечала. А теперь, мистер Бакстер, я тоже хотела бы спросить кое-что». «Валяйте», — подбодрил я ее. «Обычно в этот день у меня выходной. Кроме того, у меня есть жених. Понимаю, вам может показаться это странным, учитывая мою внешность и года, но это так. Есть один мужчина, которому я нравлюсь. Что поделаешь, причуды жизни. И так как мистер и миссис...» «Вы правы», — прервал я Амали. «Конечно, я здесь не хозяин, но вы в любом случае можете брать выходной». Труп Джорджа увезли днем раньше, и мое положение становилось все более деликатным. Меня вызвал сюда старый приятель, когда я примчался, нашел его мертвым. Вскоре и его жена погибает, причем совсем недалеко от меня. Слуги разбежались, по крайней мере, мужская половина, и я остался один в огромном доме, который никогда не был и не будет моим. Подсознательно я понимал, что события разворачиваются странным образом, а впереди меня ждут неприятные сюрпризы. У меня было предчувствие, что все еще только начинается, хотя на посторонний взгляд история подходила к концу, причем не слишком удачному для частного детектива. Спать я пошел в комнату для гостей, которую Мара показала мне перед уходом. Я предполагал, что она отправилась к мужу, которого я так и не смог понять. Впрочем, его друзья тоже оставались для меня загадкой. Я, разумеется, не мог поклясться, что это они убили Джорджа и бросили Грацию на съедение крокодилу, и все же, чтобы побыстрее уснуть, я взялся за старый детектив, который лежал на ночном столике и через полчаса уже выключил свет. Я спал тревожным сном. Кошмары преследовали меня. В этом, конечно, не было ничего удивительного. Явь была большим кошмаром, чем сон. Вдруг сквозь пелену дремоты до меня донеслось чье-то тяжелое дыхание. Последние ночи я спал с пистолетом под подушкой. Он лежал там и в эту ночь. В то мгновение, когда я переходил от сна к бодрствованию, пистолет был уже у меня в руке. Я замер под одеялом и понял, в комнате кто-то есть. Я слышал шуршание одежды, как будто таинственный гость раздевается. В первый момент я почему-то подумал о Маре. Может быть, не найдя мужа, она решила скоротать ночь в моей постели? Такое со мной случалось. Сначала женщина считала меня смертельным врагом, а потом мы становились, как бы это поточнее выразиться, обыкновенными людьми, забывая глупые обиды. Я осторожно нащупал выключатель лампы на ночном столике. Нажимая на кнопку выключателя, я одновременно прицелился в направлении шума. Вспыхнул яркий свет, и я увидел Грацию Каливуд, смотревшую в мою сторону отрешенным взглядом. Она была совершенно обнаженной. Пистолет выпал из моей руки, и я уставился на нее, вытаращив глаза и разинув от удивления рот. Слова застряли у меня в горле. Волосы Грации рассыпались по плечам, не скрывая грудей, которые сделали бы честь и 16-летней девушке. Живот ее был плоским, бедра нежными и легкими. Я не отрывал глаз от этого неожиданного видения, стараясь произнести хоть слово. Грация шагнула ко мне, и я подвинулся, освобождая место рядом. Она легла и самым естественным жестом прикрыла наготу простыней. Я почувствовал тепло ее тела, запах духов, легкую дрожь. Ее руки тихо легли мне на плечи, ее поцелуй чуть не задушил меня. Я ответил, и женщина затрепетала. Прижавшись к ее бледным губам, я почувствовал, как мягки и шелковисты ее бедра. Я целовал и ласкал это удивительное тело, пока Грация не позвала меня, крепко обнимая за шею. У меня не хватило смелости расспрашивать Грацию. Она неподвижно лежала рядом, бледная, с бескровными губами. Вскоре мое смятение прошло, я сказал первую фразу, которая была очень искренней. «Грация, Грация, если бы ты знала, как я счастлив!» Именно в это мгновение я окончательно понял, что она жива. «Скажи, что с тобой случилось? Как тебя затащили в эту шахту? Как тебе удалось выбраться из водопада?» Она повернулась на бок и посмотрела такими глазами, словно видела меня впервые в жизни. Ее губы приоткрылись, ровные белые зубы сверкнули в свете лампы. Видно было, что она силится что-то сказать, но ни один звук не вылетал из ее рта. Неожиданно обхватив меня за шею, Грация заплакала. Я коснулся языком ее соленых щек, но она продолжала всхлипывать. «Ты не хочешь говорить, дорогая? Тебе плохо? Представляю, что тебе пришлось пережить!» Вместо ответа Грация еще крепче прижалась ко мне и безутешно зарыдала.